лица. Лёв. Да, все отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 февраля 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Ильнур Байрамов. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 643 дня. В общем, с чем мы вас и поздравляем. Тут вот много писали, я смотрел о том, что самое ужасное там, что произошло с Россией. И вот разные политологи рассказывают о каких-то ужасах мнимых. На самом деле самое ужасное, что произошло с Россией, две вещи. Первое, то, что Путин отбросил нас на столетие назад. И не на одно столетие, это понятно, и не дал войти в 21 век. И второе, что этот же самый Вова Путин, он, в общем-то, сделал Россию первым агрессором в информационную эпоху. Это надо быть полным дураком, чтобы такое устроить, ну или злодеем. Представляешь, то есть началась информационная эпоха, до этого не было истории, была предыстория. То есть никто ничего не мог рассказать. Ну да, даже про Гитлера. Ну что-то он там делал, кого-то там в печках сжигал. Сжигал, не сжигал, хер его знает, да? А здесь нет, ребята, здесь все фиксируется. Сейчас информационный мир. Поэтому вот это вообще совершенно чудовищно. Так. Ледяной дождь обрушился на Москву сегодня утром. Ну да, вот что-то там. Ледяной дождь. Тоже неплохо так. Можно в Порфирия Иванова поиграть. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Вот если бы не было спортивных новостей, то вообще не было бы ни одной хорошей новости. Все наши неплохие новости — это спортивные. Все остальное — это абсолютно плохие новости, да? Ну, вот я помню, рассказывал как раз, когда там Саян-Шушенская ГЭС взорвалась, когда там эти витязи упали и так далее. Вот какие пираты захватили. Все это время, все эти дни рассказывали о том, что там ходок наш победил, потом его медалью наградили, потом еще что-то. Это единственная была новость. Все остальное было просто жесть. И вот сейчас та же самая ситуация. Абсолютно такая же. Вот какая-то Березовская ГЭС взорвалась, тут горит и так далее. Вот. Ну, зато пьедестал наш. Вот. 57 пассажиров во Внуково едва не сгорели заживо из-за утечки керосина. Вот обрати внимание, если это не спортивная новость, то хорошая новость у нас всегда идет под литерой «не». Не умер. Не умер, не сгорел, не взорвался. Блин. Ну, счастье, представляешь? То есть, вот, когда... Мне говорят, а почему тут ты плохие новости там вещаешь, так же? Во-первых, нет других новостей, да? А во-вторых, я всегда вспоминаю цитату Карла Маркса, да, который говорил, что надо заставить народ ужаснуться самого себя, чтобы вдохнуть в него отвагу. Вот что мы здесь делаем? Мы пытаемся вдохнуть в вас отвагу, чтобы вы 5, 11, 17 года уже ничего не боялись. Понимали, что самое худшее уже случилось. Все. Все остальное, что мы можем сделать, оно лучше. Вот мы пытаемся вдохнуть отвагу. Все. Больше мы ничем не занимаемся. Говорит, вот что ты делаешь? Ну как что? Я пытаюсь народ поднять с колен. Как у нас Путин, блядь, поднимал с колен. И не поднял, да? В заводском районе и центре города Саратова выключили воду. Ну, вот видишь, как хорошо. У тебя есть вода? Ну, слава богу, есть. Ну, видишь, вот тут по очереди. У тебя включили, там выключили. Она же не может быть везде одновременно, вода. Какая роскошь. По России, да. Поэтому в половине Саратова была выключена вода, теперь ее включили. А в другой половине выключили. И вот от свиного гриппа на вчерашний день в Саратове умерло 2 человека. Но вообще по России это уже несколько сот, я так понимаю, да? Угу. И на карантин закрыты 364 школы, но я думаю, что это сейчас... Это почти все. Да. И ты знаешь, это удивительно. Ты знаешь, почему удивительно? Потому что впервые за долгую историю я вижу один неидиотский поступок власти. Единственный, вот ну абсолютно идиотизм кругом. И вдруг раз идиоты как-то поступили правильно. Это как? Ну, это исключение из правил, да? Это, наверное, такая случайность. Ну, потому что я всегда говорил, что нет ни одного умного человека, который бы хоть раз в жизни не поступил по-идиотски. Наверное, нет ни одного идиота, который хоть раз в жизни не поступил бы умно. Ну, вот впервые, представляешь, так это меня удивило. Я думаю, блин. У меня, знаете, две гипотезы есть. Первая гипотеза, что просто не хотят работать, шумок, это первое. Второе, может быть, уже не все так хорошо, не два человека. Нет, это что это? Ты можешь даже вообще про это не говорить. Это понятно, что не два. Умерло гораздо больше, но важно же сделать посмертный диагноз. Какой будет посмертный диагноз? Свиной грипп там, или там, болезнь почек, или там болезнь легких. Понимаешь, то есть от свиного гриппа еще ни один человек не умер, умирает от осложнений. А если так пойти дальше, то я говорю, то в посмертном диагнозе там смерть наступила от остановки сердца. Или от остановки дыхания будет записано, понимаешь? И это будет правда. Но первопричина, конечно, могла быть совсем другая. На Урале возбуждено уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры. Да, вот видишь, уроки физкультуры стали очень дорого обходиться. Это совершенно уникальный случай, да, когда ну, нужно принимать сейчас уже какие-то решения. Даже вот этим идиотам все равно уже пора принять решение. То есть, либо физкультура должна быть системной, то бишь каждый день. Приходит каждый день физкультура. Ну так вот. Либо она должна быть факультативной. И не обязательный для всех. То есть врач посмотрел, говорит, да мы вам не рекомендуем. Ну нет и нет, и все, понимаешь? Потому что, вот, ну когда это бессистемно, то они не ходили, не ходили, то их раз вытащили, и они на лыжах бегают, как дураки, там 10 километров, один руки обморозил, другой ноги и так далее. Нахрена? Если люди этим не занимаются каждый день, и нечего им этим заниматься, какая может быть физкультура, это насилие? Самый натуральный. Согласен с вами. Если это каждый день, да, это физкультура, я согласен с этим. А если это раз в две недели пришел с похмелья преподаватель физкультуры и что-то им начал там причесывать, зачем такая физкультура им нужна? Согласен. Следственный комитет возбудил дело по факту убийства семьи в Красноярском крае. Да, вот видишь, отец, говорят, застрелил маленького двухлетнего сына, а потом застрелился сам. И опять уже все ясно. То есть, все все знают, все да, там говорят, да, там все закрыто, никаких следов борьбы нет, ничего нет, поэтому, значит, это вот... Ну, для меня это вообще загадка, как вот такие решения принимаются. Они просто... Ну, я так понимаю, что им надо... Сейчас информационный мир, им надо как можно быстрее отчитаться. Они же не могут сказать, слышь, там, подождите там наверху у Бастрыкина. Мы тут сейчас экспертизы подготовим, через две недели вам скажем. Они не могут ждать две недели, информационный мир за яйца их трясет. Понимаешь? Они поэтому обязаны что-то выдать. А что может следователь выдать? Ну, пришел, посмотрел. Ну, да, ну, вот так. А что там будет? Может, и ничего не будет. Может, уже и потом никто заниматься не будет. Уже сказали, уже списали это все. В Самарской области застрелился солдат-срочник из Перми. Да, вот ты знаешь, как-то сейчас две категории у нас граждан появилось. Одни стреляются, другие, знаешь, как вот у Швейка. Помнишь, когда его в тюрьму посадили, и там... этот владелец пищебумажного магазина, который, значит, там что-то бухал очень сильно, там начудил, да, он просил дать ему ремень, чтобы повеситься, Швейк дал ему ремень, он что-то ходил-ходил, так и не повесился. И что ему Швейк на это сказал? Он сказал, что если раздумали вешаться, сидите спокойно и ждите дальнейших событий. Вот у нас два вида людей. Одни вешаются, другие, ну, или там стреляются и всю семью стреляют. И другие сидят ровно на попе и ждут дальнейших событий. Вот как-то как-то хотелось бы их всколыхнуть. Во-первых, одних, чтобы они не стрелялись, если вам все равно уже пофигу, то зачем вы в себя-то стреляете? Я вот этого не понимаю. Есть масса других приятных развлечений с пострелушками, масса народу, в кого стоит стрельнуть, да, и не надо стрелять в себя. А вас и без вас могут стрельнуть, да? Совершенно случайно. Не, зачем случайно? Ну, если вы пойдете там какого-нибудь ло-ло-ло стрелять, ну, если у вас не получится, вас в любом случае отправят на тот свет, и не надо будет как-то это там с боженькой, в общем-то, вступать в контры, да, в контры. Поэтому и вот сидеть тоже ровно не стоит. Среди 12 жертв пожара на Строманке оказался младенец. Да, в центре Москвы. Вот что-то спалили здание, там весь швейный цех был, и каких-то киргизов спалили, там таджиков, узбеков, афганцев, что-то там. Прям такой перечень интернациональный выдан. И младенец. И при этом 8 из них граждане Киргизии. Как? То есть там получается, если 8 граждан Киргизии, то откуда там таджики, узбеки, афганцы, еще кто-то? То есть, ну, там получается тогда больше. Ну да, еще там 3 ребенка какие-то. Астахов тут уже возбудился сразу. Ну, конечно, там же рядом, представляешь, центр прям фактически Садовое кольцо. Что далеко ходить? Вот он прям рядом, можно сходить там, хари поторговать. Это же не ехать куда-нибудь в какую-нибудь Тыву, да, лететь, наверное, там, на перекладных, на оленях потом ехать, а здесь вот пешком дошел, перекурил, там, хариб торговал, и все нормально, всех защитил, всех права. Я только вот честно тебе скажу, в этой ситуации одну вещь не понимаю. Я понимаю, что их свалили там и все такое прочее, я не понимаю, что делать швейный цех в центре Москвы. Ну, это нерентабельно. Ну, представь себе, в центре Москвы сколько стоит аренда недвижимости. И какой-нибудь сарай там где-нибудь за Домодедовской. Ну, и я имею в виду за Домодедово. Сколько там стоит? Ну, наверное, раз в пять, да, может быть. Больше. Ну, да, может быть, 10 дешевле. У нас что-то мигает тут так, мигнет и... Вот. Подмигивает. Подмигивает, да. Поэтому как-то это странно. Я не думаю, что транспортные расходы дороже, чем в центре Москвы держать. Это надо их там держать. Они там где-то должны проживать. Ну, я понимаю, наверное, там в этом же цехе. Ну, просто цеху, может, человек застолбил за собой здание. Вот таким образом его держал, чтобы его никто не трогал. И решили так, опять же, по-саратовски вопрос решить, как у нас весь центр горит. Ну да, я думаю, что ты прав, абсолютно. Ну ты знаешь, вот как-то странно, очень много за последнее время сгорело гастарбайтеров и приезжих. То есть вот только что сгорели из Узбекистана, мы об этом говорили, в Калужской области. До этого тоже были какие-то странные смерти такие. Воронежские следователи завели уголовное дело по факту смерти супружеской пары, двоих детей от угарного газа. Андрюш, ты там это, у тебя есть? А то тут тролли опять появились мерзкие. Это... Сейчас будет все. Удаляй их нафиг. Тут написали Мальцев житый крыса. Мальцев, во-первых, русский, ублюдок. Понимаешь? Ты ублюдок. А во-вторых, крыса — это тот, кто ворует у своих. Вова Путин, крыса. Он у своих ворует. И все путинские крысы. И ты, выблядок кошачий, крыса. Понял? Потому что ты им служишь, сволочь. Не обращай внимания. Не, меня это очень бесит. Так. Двое детей. Да, двое детей и... И супружеская пара погибла от угарного газа. Да. Ну, что тут, видишь, опять там какая-то колонка, опять все сломалось и так далее. И целые семьи у нас вымирают. Вот в Подмосковье при пожаре двое детей погибли в Ступинском районе. То есть дети гибнут каждый день прям пачками. Вот в Севастополе на пожаре тоже двое детей погибло, что говорит о том, что Крым наш, да? То есть в вообще, вот дети, вот представь, чтобы понять, что Крым наш, что нужно сказать? Дети горят, в больницах убивают, дороги провалились, правоохранители бездельничают и бездействуют, деньги разворовывают, у власти ушлепки, гоблины, ну и все такое. Что еще там можно сказать, чтобы подтвердить, что Крым наш? Все. Пожар на складе в Ленобласти не могут потушить уже вторые сутки. Да, видишь, вот причем интересно, вчера в 13.26 было заявлено, РИА Новости писали, в Ленинградской области потушен пожар на складе. ТАСС заявил, что потушили. А, нет, ТАСС заявил, что 10 тысяч квадратных метров, но там уже все вот прям на мази. Сейчас потушу. Вот. И тут вдруг вот Радио Балтика, потом другие СМИ говорят, что нифига не потушили. А московский комсомолец говорит, что потушили. Причем вот вчера. Все, вот они вчера такой вброс сделали. Я так понимаю, что делается каким образом? Когда проходит первое заявление о пожаре, тут же через определенное время нужно обязательно заявить, что все потушили. А потом дотушивать. Мы, по-моему, в пятницу говорили, чем отличается возгорание от пожара в современной России. Да, я не могу понять. Причем я разговаривал по этому поводу с МЧСниками, своими друзьями, которые всю жизнь пожарными проработали. Они тоже не могли мне объяснить. Ну, говорят, ну, там лес горит, это возгорание, там помойка горит, это возгорание. Я говорю, ну, а вот как-то 400 тысяч, и вот, ну, не бьются цифры. Они говорят, да, это понятно, что не бьются. Там то, что называется приписки, искажения отчетности. А в Ленинском районе Саратова обнаружен труп 16-летней девочки. Да, тоже газ какой-то вот вышел, и тут говорят, что бытовой газ, то ли самоубийство, то ли не самоубийство. Вот сейчас фиг ее знает, ты представляешь? То есть настолько вот эта газовая отрасль сильна, что любой диагноз поставит, если люди реально отравились газом, то можно получить каких-то липовых самоубийц. И ты знаешь, вот для меня, как для православного человека, это безумно противно. Представляешь, то есть человек, который может оказаться, что погиб по вине вот этих уродов, он будет числиться самоубийцей. Его даже отпеть нельзя по православному обычаю. Представляешь? Жесть, конечно. Сатанисты, наверное. Ну, не знаю. Нормальный человек это сделать не может. Нет, да нормальный человек вообще как бы не может других людей погубить, если они этого только не заслужили очень сильно, всем своим жизненным путем. Среди пострадавших в Соликамске на пилораме есть подросток. Да, там, видишь, вот на пилораме упала крыша, убила женщину 31-летнюю, ужас, конечно. И детей рожать, ей прибил какая-то крыша, блядь, ну. Чистая Россия вообще. 16-летнего, значит, как вот паренька ранила. Ужас. В центре Саратова пенсионерка выпала из окна пятиэтажки. Да, на Сака Иванцетти, в общем-то. У нас в Саратове есть такая улица Сака Иванцетти. Как старушки говорят, Санкванцетти. Вот там в девятиэтажке такая знаменитая девятиэтажка. Бабушка какая-то выпала, ее случайно нашли. Какой-то таксист ее подобрал. В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 24 человека. Да, видишь, там что-то их вертолетами показывали, как возили. Вот. А на Щелковском шоссе 9 человек. Вот сейчас в ДТП пострадал, тоже там как бы таскают. Два трамвая в Ижевске столкнулись. Да, 25 человек обратились за медицинской помощью из 50. Вот как это два трамвая могут... Ты знаешь, вот бедоносец это как оксурон, он продуцирует какую-то вот такую энергию смерти, злую энергию. Потому что, ну как, такие вещи совершенно парадоксальные происходят. Там трамваи вырезаются, да, там самолет с поездом там столкнулся, или еще что-нибудь, пароход там с самолетом или с поездом. Шутка такая черная. Надо приглашать в Саратов сценаристов фильмов ужасов, таких прям, знаете, холодящих. Да, вот говорят, громче тебе надо. Поближе сейчас подвину. Да я то соплю, то громче. Ну, да. Буду подстраиваться. В Североморске без тепла остается 21 жилой дом. Да. Вот видишь, интересная такая ситуация. Это, я так понимаю, туда вылетела, прилетела уже группа из Улан-Удэ, оперативная группа Сибирского центра МЧС и так далее. Это вот они 1 числа с утра туда прилетели, какие молодцы. Как случилось когда? Да, случилось это 24 января первый раз. 24 января упал на линию электропередач с дерева. Об этом почему-то никто не пишет. И отключилось энергоснабжение. После этого все пошло. Причем сказали, что 15 жилых домов всего-навсего отключилось. Всего 147 человек. А потом вдруг оказалось, что 21 дом, и это уже 1000 человек. Вот какая арифметика? 15 домов от 147 человек, а 21 дом, это уже это около 1000 человек. Это как они там считают? Но на самом деле говорят, что вот там люди пишут, что 40 домов, а не 21 никакой. Ну, в общем, я так понимаю, что вот 24 числа все отключилось, но потом подключили, и оно как-то худо-бедно там работало. Ну, никто особо сильно не занимался, но работает, там всем отрапортовали, работает. А там минус 30, естественно, все перемерзло, порвалось, и сейчас вот они там прибежали с паяльными лампами, толпой пытаются что-то отогреть, да. Как вот сразу же я, когда в Североморск, а я сослепу Североморск, вначале прочитал, думаю, в Североморске, сразу вспомнил Бродского, да, помнишь, там бурлаки в Североморске тянут крейсер бичевой, исхудав от лучевой, да. А здесь вот там бурлаки в Североморске, а здесь мудаки в Североморске, муйски, да, мудаки в Североморске, разморозив теплосеть, стали в Твиттере пиздеть. Вот так вот, наверное, да? Такой вот экспромт, извиняюсь. Ну, а что еще делать? Кроме как вот там они сейчас... Ну, на Life News это главная новость. Да? Life News это главная новость. Ну, конечно. Представляешь, причем, я говорю, 24 числа, когда это случилось, то никого не интересовало. Это интересует теперь. Когда прошло столько времени, когда все разморозилось. Нормально. В центре Ростова-на-Дону обрушилась часть дома. Ну, вот какие-то люди, которые там проживают, говорят, слышу, там что-то, грохот ужасный, выхожу, смотрю, нет стены, да. Помнишь, как тот армянский анекдот, сижу в холодильнике, потом жжж, бух, вот так и здесь, точно, понимаешь. То есть... Дом, ну там пишут, что он признан был аварийным. Это вообще не имеет ни малейшего значения. Признан он аварийным, не признан. Если там проживают люди, и у этого дома улетела стена, то вопросы тем, кто этих людей там оставил. Признан аварийным, не признан аварийным, какая разница? Там не должно было быть людей, если была опасность обрушения, с какой стати. Ну, наверное, там вот ростовский губернатор не живет в таком доме. Ну, поменялся бы он, или мэр там, заехал бы к этим, вот, им бы к себе поселил. Коллекторы залили монтажной пеной замки в подъезде в Саратове. Ну, видишь, вот, причем совершенные, конечно, дебилы. Тут происходит такой наезд на коллекторов по полной программе, да, там сажают пачками их за какие-то сообщения о террористических... актах. Тут вот соседи в Ульяновске, коллектор что-то там поджег, ребенок пострадал. И то есть надо было бы им затихариться, а они вместо этого рисуют, что-то пишут. Вот, представляешь, что будет, если вот такого коллектора, ну, я про то, что мы случайно где-то такого. Вот, просто я буду идти по подъезду и случайно поймаю коллектора вообще в случайном подъезде, где я и не живу. Ты представляешь, что я с ним сделаю? Он чуть-чуть беременный останется. Да. А вот если там жители поймают, я вообще не представляю, что они с ними сделают. То есть я не призываю, конечно, линчевать коллекторов, но, в общем-то, наверное, другого выхода не остается, да, если там видите, то надо вмешиваться, конечно. Это же, во-первых, весело. Представляешь, как весело попинать коллектора какого-нибудь. Блин. Ты, да, ну, что я тебе рассказываю, ты знаешь, да. Правоохранители за сутки раскрыли убийство симферопольского бизнесмена. Молодцы какие. Да, ну, да, тут, я так понимаю, особо сильно раскрывать-то нечего было, оно было очевидное. То есть, этот бизнесмен занимался какими-то банковскими делами, там, этими залогами. Я так понял, что житель Крыма в залог какую-то недвижимость оставил, а его накололи. Он взял и этого бизнесмена, с позволения сказать, застрелил. Ну, в общем-то, это совершенно очевидное преступление, поэтому как бы раскрывать-то его особо, наверное, труда не стоило никакого, да? То есть, ну а кто бизнесмен? Там, представляешь, чувак пришел с ружьем, застрелил, я так понимаю, не пытался ни скрыться, никуда приехали, так и раскрыли. Говорит, слушай, ты убил? Он говорит, да я. Ну давай, мы тебя раскрыли. Очень смешно, конечно. Ну, если бы не было так грустно, конечно. Я так понимаю, покойный не был нравственным человеком, да, но... Может, он и не заслужил, чтобы его застреливали. А уж тот, который его застрелил, точно не заслужил того, что сейчас с ним будет. Потому что посадят его, конечно, на очень долго. Почта России окажет помощь семье убитой начальницы почтового отделения на Урале. Да, вот убили начальницу почтового отделения за 1000 рублей. Ну, это показатель. То есть, человеческая жизнь стоит все дешевле и дешевле и дешевле. В Арбеково из-за взрыва во дворе в одной из квартир пострадало окно. Да, ну там не только окно, там еще женщина пострадала. Кто-то выкинул гранату, бабахнул гранату и посекла, в общем-то, женщину. Так, что-то развлечения какие-то идиотские пошли. Ну, может быть, оружия много на руках. Не, ну гранаты. Это тоже, конечно, при условии, что был ДНР, ЛНР, это оттуда, наверное, валом. Ну, и это практика показывает, что когда такая вот фигня существует, то первое и главное, что оттуда идет, это, знаешь, что? Гранаты. Это вообще сувенир. Ну, вот нечего подарить, что ты подаришь. Гранату подаришь на день рождения товарищу, да? А, ну, вот в бандитские времена что дарили на день рождения? Гранаты дарили. Иногда такой мешок собирался гранат. На полном серьезе эти годы. В Оренбурге, закрывшийся в доме террорист сдался полиции. Да, какой-нибудь террорист, какой-то там, я так сказать, перепел, да, вот, что-то он там угрожал. Семью порешить или что, я не знаю, там сделать. Ну, я понимаю, так с ним переговорили, он сдался. Ну, теперь его вот определят как террориста. Особенно если окажется, что он вменяемый относительно инкриминируемого преступления, тогда точно террорист. Так-то, ну, дурак и дурак, да, там, беляк, может, его там посетил. Посетители банка в Саратове задержали грабителя. Ну, вот, ну, нормальный поступок такой человеческий, правильно поступили, то есть, это не грабитель банка. Если бы банк грабил, я бы вот прям вот так сказал. О, браво, давай. Началось у нас. А он грабил какую-то женщину, пытался у нее с 400 рублями отнять кошелек. Конечно, он заслуживает получить в дыню. И правильно, что его там сластали мужики, все правильно сделали. Какого-то ранее судимого, но он, наверное, без башки, представляешь, куча народу подошел, у бабы стал кошелек отнимать. Конечно, его нахлобучат. В Москве чрезвычайное происшествие произошло в метро на оранжевой ветке. Ну, какой чрезвычайно? Обычный пакет опять обнаружили, бесхозная сумка и все как всегда. Так что... Задержан подозреваемый в минировании вокзалов в Москве. Ну да, там кто-то вот он минировал Курский вокзал, ну звонил Казанский вокзал, что-то еще он там. Ну, в общем... Звонками занимался, его выловили. Ты обрати внимание, это сейчас очень редкое явление. Я далек от мысли, что все, кто звонит, они, ну, имеют навыки конспирации. Но находят единицы, ты обрати внимание. Я уверен, что масса народа никаких конспиративных мер не принимает. Находит единицы. Я не знаю, почему, с чем это связано, не могу объяснить. Раньше ты обрати внимание, звонок и тут же сообщение, что все, взяли, поймали там посадили, я не знаю, разорвали. А сейчас нет, ну, позвонили, ну, заминировали. Полиция эвакуировала 9 школ в Сиднее после телефонных угроз. Да, представляешь, там тоже, оказывается, звонят. Там тоже какие-то есть. Ну, я так понимаю, что здесь, там это на исламистов стрелки переводят. Представляешь, насколько мало исламистов в Австралии и насколько сильно там встал вопрос этот, борьбы с исламизмом. То есть, там каждого можно проследить, да, а при этом там такие напряги. Ну, это, наверное, личность, сущность сиднейцев такая, да, то есть австралийцев, вернее, да? Они, ну, они, да, совершенно жесткие, жесткие люди, конечно, потому что если несколько разный, конечно, у них менталитет с американцами, да? Беженцев избили в Мурманской области за домогательство к девушкам. Ну, а тут менты сообщают, что никого ничего не били. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, били, скорее всего, нахлобучили, и очень неплохо, но просто так, что никто из них не получил какие-то тяжкие телесные повреждения. Понимаешь? Ну, так как попинали, наверное. Сказали, здесь вам не тут, и все как положено, в общем. А ментам зачем это дело? Ну, кого-то они цапнули, там, со всеми поговорили, сказали, слышь, дорогой, там нормально все, хорошо, сейчас мы тебя тут начнем проверять, на каком ты основании здесь находишься. Может, ты там заявление не будешь писать, может, ты напишешь, что сам упал с паровоза, да? Ну, как бы я сделал? Я бы так и сделал, будучи ментом, сказал, слышь, тут ты Филькину грамоту вот эту убери, мне не надо, сейчас пойдешь на подвал, блин. Да послезавтра, да, в пятницу было, да, до да, понедельника сейчас присядешь, а в понедельник будут с тобой разбираться. Ну, наверное, не последовало заявление, наверное, какой-то был там из травмпункт, бумажка, что там, ну, приехал какой-то биджо, получил в дыню биджо. Говорит, что там его побили в этой. Ну, что, поговорил с ним, сказал. Ну да, пьяный был, упал с лестницы, все нормально, никаких проблем, никому претензий не имею. Кстати, редкая, вот на данный момент редкая новость, что кого-то избили. Почему? Вот по именно приезжие. Да в Мурманске, да, блин, слава богу, не убили. Там могли бы запинать до потери сознания вообще. Ты что? Там люди, суровый север, там не забалуешься. Неизвестные напали на мигрантов в центре Стокгольма. Да, вот тут, видишь, какие-то там на банду беженцев, причем подростковую банду напала банда местных жителей. В общем, так сейчас вопросы решаются. Раз государственная система не хочет никакие вопросы решать, то решают какие-то люди в черных балаклавах, с черными повязками, в общем-то. Приблизительно пишут, было 100 человек, которые этих подростков вылавливали и хлобучили. Ну, в общем-то, понятно такое. Отряд самообороны. Правильно делают, мне кажется. Ну, правильно, неправильно. Конечно, это не путь, понимаешь? То есть, это не путь. Эти вопросы, если они хотят, чтобы они решались, они должны, прежде всего, с властью решить вопрос. Потому что таким путем они отыгрывают, наоборот, в пользу тех, кто стремится там вот это все с мигрантами накрутить. Да? Угу. Потому что, ну, от того, что они вот этих мигрантов побили, от этого меньше мигрантов захотят в Швецию, что ли, приехать? Да ни в коем случае. В Великобритании демонстрация против мигрантов закончилась массовыми беспорядками. Да, вот видишь, в Дувре там какие-то полицейские показывали все, поэтому по BBC там бегали полицейские туда-сюда, толпой такой. Меня вот это вот восхитило. Они, знаешь, в это такой коробочкой бежали, такой, знаешь, как вот, легионеры черепахой построились такой, и бегали вот этой коробочкой, причем их снимали, а они прибегали, там уже нет никого. Ну, потому что так, конечно, не действует. Такими силами ну, нельзя в каких-то, в каком-то таком хорошем темпе действовать, когда такая толпа народу. А я так понимаю, они боялись разделяться, чтобы им там не врезали хорошенько. Очень это забавно было посмотреть. Там вот пишут даже, что были арестованы какие-то люди за ношение оружия. Швейцария планирует ежемесячно выплачивать гражданам страны по 2500 швейцарских франков, что почти 2500 евро. Да, на июнь 2016 года запланировано проведение референдума, потому что Швейцария, в общем-то, одна, единственная, наверное, на сегодняшний день страна прямой демократии, где все решает народ путем референдумов. И вот народ решил, ну, то есть не народ решил, а как бы есть мнение такое, там, что а нафига каких-то содержать приезжих, да? Если нужно куда-то деть деньги, я понимаю, что вот как Бернанке говорил, что там для того, чтобы оздоровить экономику, нужно разбрасывать деньги с вертолета. Ну вот и решили в Европе по-другому сделать, пропустить кучу мигрантов, дать им кучу денег, и все вроде классно, да. Оздоровится экономика, ни хрена она не оздоровится. Вот в Швейцарии, я думаю, правильно, если они, конечно, на референдуме еще проголосуют. То есть, что 2250 евро, это вот как раз 2500 франков швейцарских, каждому гражданину Швейцарии ежемесячно будет выплачиваться. Независимо ни от чего. Работает, он не работает, что он там делает. Вот гражданин все, на счет зачислили. Миллиардер ты или нищий, это вообще не имеет значения. Вот как бы и к налогам это никакого. Ну, я думаю, что к налогам будет иметь отношение, то есть... Хотя, кто их знает, как это будет делать. Скорее всего, впрямую будет перечисляться на отдельный счет и все. Так и вообще правильно, чем там какие-то налоговые послабления на эти деньги. Это потом наколы начнутся всякие. Ну или это же вообще-то не Россия, Швейцария, может и не начнутся. Да? Ну, экономику Швейцарии это здорово оздоровит. И видишь, как поступила Швейцария? Она вот закрыла границу, она не пустила мигрантов. Зачем? Швейцария искусственное банковское государство. Да не знаю насчет искусственного государства. Вот в банковской сфере, кстати, в Швейцарии тоже переворот готовят. И тоже будут на референдум выносить также в июле вопрос относительно резервов банковских. То есть сейчас положено иметь резервов 1 к 10. То есть у тебя, допустим, есть там 100 миллионов, да, из них 90 ты можешь дать в кредит, инвестировать куда-то, а оставить 10. Ну, фактически нет, нифига, если придут к тебе 20% за деньгами, то ты банкрот. А они хотят сделать как один к одному. То есть, есть у тебя, допустим, соточка, ну, половину сможешь ты отдать, а половину держи в резерве, да. Вопрос выдачи Российской Федерации экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского может быть рассмотрен властями Швейцарии уже в ближайшее время, передает ТАСС заявление официального представителя Федерального управления юстиции Швейцарии Фолка Галле. Да, я представляю, Басманный суд там запрос отправит в швейцарский суд, они скажут, ты там дело пришли нам и так далее. Ну, как обычно, там такая процедура в Европе. Нужно прислать дело, переведенное. И так далее. Все заверенное. Представляешь, тут вот как они шьются, эти дела. Они даже не смогут его шить. Они еще ни разу не сшили. Он там кормишь, он такое говно прислали. Судья в ужасе был, посмотрел, говорит, это вообще что? То есть для них это... Там даже по существу не рассматривают, потому что по формальным основаниям вот говно уже можно выкинуть сразу. Вот прям три листа перелистал, посмотрел, там все не так, там... Страницы перепутаны. Ну, все как сделал, как у нас делается, понимаешь? То есть, все сделано через жопу. Ну, выкинул и все это дело. Формальным основанием отказал. Там даже по существу, посмотришь, по Ходорковскому, даже по существу не будут рассматривать. Там откажут по формальным основаниям, потому что они не смогут найти людей, которые сделают как правильно. Ну, не смогут. Нет у них этих людей, понимаешь? Они все уехали, они занимаются какими-то своими делами. У них одни долбоебы работают. Не смогут они делать. Я могу вот на сколько хочешь поспорить. Что даже не будет судья рассматривать по существу, только по формальным основаниям откажет. А они скажут, знаешь, что они скажут? Негодяй, что нет, они скажут, что придрались к формальным основаниям, чтобы вот не рассматривать по существу вопроса и так далее, потому что ага, там все доказательства есть, но вот не смогли они по существу отказать, а вот по формальным основаниям отказали, понимаешь? А там нет, там просто он посмотрит и выкинет сразу. В Нигерии исламисты атаковали город, убиты 86 человек. Да, это вот то, о чем мы говорили. Помнишь, когда президент Нигерии сказал, что все, покончили они с этим Боко Харамом там. И до Нового года, что ли, когда он там обещал покончить, ну, мы сомневались, да? Так что вот не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да, и тут вот число 86 прибили там. Число погибших при взрыве в Дамаске выросло до 50 человек. Я думаю, там еще больше уже выросло. И тут вот все начали кричать, чтобы это сорвать. Переговоры там взорвали в Дамаске. И там, это, мне кажется, вообще может это привязываться к переговорам, не может привязываться. То есть там просто взрывают. Ну, там любят взрывать. И как бы будут переговоры, не будут. Они все равно будут взрывать. В Саудовской Аравии арестованы 33 подозреваемых в терроризме. Да, причем из них там большое количество граждан из США, я так понимаю, которые там были в Соединенных Штатах, а потом что-то в Саудовскую Аравию нырнули. Ну, я так понимаю, что это какие-то выходцы все равно из арабских стран, эти граждане США. Украина предложит США варианты поддержки в борьбе с Исламским государством в Сирии. Ну, это вот российские СМИ написали. Я в украинских СМИ, в общем-то, подобного что-то не нашел. Но я могу сказать, что если это правда, то это полный идиотизм. Потому что вот точно Украине туда лезть не надо. Вот куда угодно можно, но только не туда. Там без Украины все нормально. Там Украина своих проблем. Да, Украина своих проблем навал. Вот куда точно не надо лезть, это бороться с ИГИЛом. Там пусть америкосы борются, Путин борется, там кто угодно. Турки пусть борются, а вот Украине... Делегацию оппозиции в Сирии, в Женеве возглавил Асад Зауби. Такое вот можно оговориться и как-то даже изругаться. Там, ну, какие-то, я понимаю, так вот по оппозиции, тут по этой делегации столько наговорили, там и бывшие какие-то министры, там оппозиция. Представляешь, там вот ведут переговоры с бывшими министрами. Это оппозиция. Это вот все равно, что Путин будет вести переговоры с оппозицией, состоящей из Кудрина и Грефа. Вот приблизительно то же самое. Понимаете? Вот. И тут, ну, там непонятно вообще с этой оппозицией. Я так понимаю, что, в общем-то, то, на что рассчитывали, то есть каких-то там собрать знаковых товарищей, у них не получилось. То есть, до мира еще далеко? Да нет, конечно, какой мир, ты че? Вот пишет Business Insider, пишет, что Россия создала в Сирии идеальные условия для нескончаемой войны. Это очень правильно сказано, конечно. Действительно, такие условия созданы Путиным. Посмотрим, вот причем какие-то СМИ писали, что оппозиция прибыла и дала 48 часов там Башару Асаду на размышление, ультиматум какой-то. Другая оппозиция тут пишет, что ничего не давали и так далее. Ну, бредятина какая-то. Секретарь Совбеза. Российская Федерация заинтересована в сохранении целостности Сирии. Да. Вот представляешь, целостность Сирии. Сирия — это государство искусственно созданное в результате двух мировых войн. Вот так. И зачем целостность этого государства нужна? Оно внутренне имеет противоречие. Это искусственное государство. То есть есть естественное государство, когда народ там получил независимость. получил свободу. Ну, в результате там какой-то колониальной политики, а потом развал этой колониальной политики, народы получили свободу. Да? А это была небольшая часть лоскутного одеяла Османской империи, но тоже состоящий из маленьких лоскутков. Вот так оторвали, сказали, так, это будет Сирия, потому что Османскую империю надо было кастрировать. Вот это Сирия. Потом француз говорит, нет, это не будет Сирия, это будет наша. И потом начали друг у друга это отнимать. Причем какие-то еще кусочки при этом отваливались. И теперь, оказывается, это должно быть государство единое и неделимое. Государство кого? Суннитов, алавитов, курдов. Чье это должно быть государство? Межнациональное, межконфессионное. А нахрена? Зачем? Кому это нужно? Вот пусть назовут, вот говорят, вот России это нужно, там вот кто это сказал? Патрушев сказал, ну понятно, у него там, у этого Патрушева там, я не знаю, что у него там. Зачем России нужно? Для того, чтобы Башар Асад всем этим управлял, не будет он этим управлять. Никакие курды под него не лягут, никакие сунниты под него не лягут, никогда уже. Он уже все обкакался. Нарышкин назвал главную причину роста мирового терроризма. Да, и знаешь, что такое? Это вот американская там политика в Ираке и Ливии, она главная причина мирового терроризма. Да? Вот в Сирии не было никаких американцев, никакого действия Запада по смене неугодных правительств, как он сказал. В Сирии было такое действие? Не было. А что ж там тогда? ИГИЛ и все остальное. Что происходит? Это борьба цивилизаций. Сейчас борьба цивилизаций. Причем эта борьба цивилизаций подогревается крайней несправедливостью капитализма. И самое главное, попытка этого капитализма сохраниться любой ценой. Ну, я вот сегодня что-то Карла Маркса, да, привожу примеры. Все, цитаты, да. Ну, недаром он говорил, насилие, повивальная бабка истории. Вот люди, которые там экономикой любит заниматься, они должны все-таки капитал прочитать, а там это прям близко к началу, да, повивальная бабка истории, насилие, некоторые путают, говорят революция, не революция, насилие, вот оно насилие, которое повивальная бабка истории, столкнулись цивилизации, настоящий цивилизационный кризис, настоящий, как и должен был быть. Причем и в арабском мире, и в Европе это... Ну, потому что цивилизация, это, конечно, и мусульманская цивилизация, и христианская столкнулась. Поэтому, причем цивилизация христианская тоже, ее можно разделить вот на восточную и западную, на католицизм и протестантство. Это совершенно разные цивилизации. Когда говорят, что это единая цивилизация, нет. Один только пример действия протестантов и католиков в разных Америках. Протестанты в Северной, там чуть не 100 миллионов индейцев вырезали. И католики, страшные конкистадоры, испанцы, 3000 за 100 лет зарезали этих, ну там, которые крови опускали, которые жертвоприношениями занимались. Все. И вот конкистадоры-злодеи, вот эти, которые полностью истребили население Северной Америки, они молодцы. Они, ну, что тут скажешь? Поэтому вот разные цивилизации, безусловно. Военно-космические силы сорвали штурм Эйр-эз-Зора, уничтожив 23 цели ИГИЛ. Да, вообще они вот за неделю уничтожили 1300 целей. Это вот где они их берут, 1300 целей? Вот представь, если каждая цель по одному человеку, вот в неделю 1300 человек. Можем сосчитать, что с начала операции ИГИЛа не должно быть. Уже в минус ушел ИГИЛ. А что-то и не стал меньше. Или они кидают бомбы, а они уничтожают цели, но не уничтожают там бандитов, злодеев. Как это вообще? Может, они делением размножаются? Я не знаю, как они там что, себе там мыслят, но что-то это бред какой-то. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своем желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным в связи с очередным фактом нарушения турецкого воздушного пространства российским Су-24 вблизи сирийской границы, которое произошло 29 января. Да, Эрдоган говорит, дайте мне Путина сюда, я с ним буду сейчас встречаться, я ему все там скажу. А российские СМИ, вот Эрдоган любой повод ищет, чтобы с Путиным встретиться. А они не говорят, что Путин ищет любой повод, чтобы не встречаться с Эрдоганом. А знаешь, почему он не хочет встречаться с Эрдоганом? Потому что он его прогнет. Конечно. Да. Эрдоган в каждый раз, сколько было встреч, всегда прогибал Путина. Ни разу Эрдоган не сказал ни на одно предложение Путина «да». Он всегда говорит, может быть, там подумаем, там, Вова, подожди, туда-сюда. И Путин ни на одно требование Эрдогана не сказал «нет». Никогда. Дать денег на там, с этим, с атомными станциями, там, со всеми делами. Там какие-то потоки начать строить без подписания документов, пожалуйста. Чего угодно, понимаешь? То есть это говорит о чем? О том, о способности вести переговоры. Вова оказался хилый. А Эрдоган, ну, я так понимаю, что это классический такой злодей. А каждый классический злодей умеет вести переговоры, да? Путин все-таки отличается от классического злодея. Ну вот Минобороны опровергает нарушение воздушного пространства Турции вообще. Да. Инцидент, то что можем сказать? Был инцидент, не был? Не, ну если вот Турция заявила о передаче России доказательств нарушения границы, причем я так понимаю, что сказал руководитель МИДа, и там подтвердили другие высокие, так сказать, товарищи, ну... Наверное, я думаю, что это так, если еще и Пентагон заявил, что РФ нарушил воздушное пространство Турции. Вот обрати внимание, когда было нарушено воздушное пространство Израиля, Израиль сказал, ну нарушили, и фиг с ним. Ничего эти космонавты не высказывали, что они там что-то не нарушали, они молчали. Здесь они кричат, я понимаю почему. То есть, если они нарушили в Израиле, то почему они здесь не могли нарушить? Я понимаю, так пилот летает по пачке Беломора там. Вот. И почему он не может нарушить воздушное пространство, если он летит вдоль границ? Тут об этом вообще вопрос не должен был стоять. Если Путин такой молодец и умеет вести переговоры, то он должен был договориться с турками, что если пилот случайно нарушит, там войдут на территорию Турции, ну там на несколько километров. Ну что в этом страшного? Они, мол, угрозы не представляют. И так должны были быть проведены переговоры. А это вот показатель того, как он умеет договариваться. Никак. То есть Путин после переговоров имеет свое представление об итогах переговоров. А люди свое имеют. Они об этом не договаривались. Что он там себе намыслил, они не знают. То есть мысли и реальные миры... Конечно, да. Потому что он ну, какой-то он загадочный. Таких, в общем-то... Если бы он в бандитские времена побывал бы хоть на одной разборке, то потом просто его бы уже не было, этого Путина. Его просто шлепнули за то, что он за базар не отвечает. Сенатор. Турция больше не отважится атаковать российские самолеты. Да, это вот Морозов, сенатор, сказал такое. Я вот предлагаю, он что-то в последнее время стал... какие-то вещи калякать. Вот ему надо в Ютубе открыть программу, которую назвать, знаешь, «Политические комментарии от Морозова». Или там «Перлы от Морозова». Ну и прочее. В общем, и такие снежинки. Отмороженные. Да, от Морозова. «Перлы от Морозова». Креативненько было бы, в общем-то, и интересно. Ну, то, что вот он сказал, конечно, не подтверждается ни в коей мере, потому что Турция привела свои военно-воздушные силы в полную боевую готовность. Да, и вот в Турции после повышения уровня опасности летчикам разрешили стрелять без согласования с командованием. То есть он видит цель и сразу принимает решение. В общем-то, это правильно. Причем у них классный есть пример летчика, который стал героем и получил кучу званий. Не, ну, уже специально, конечно, естественно. И когда тебе говорят, ты сам принимаешь решение, каждый хочет получить награду. Это же элементарно. Ну, каждый. Для чего пилот, собственно, учился, боевой пилот, если он не таскает самолет там какой-нибудь Люфтганзы или там Аэрофлота, зачем он за штурвалом? Ну, пилот бомбардировщик, чтобы кинуть бомбу. Лучше, если это вообще будет атомная бомба на Хиросиму, да. Поэтому, как бы там не говорили про Тибетса, да, ну, наверное, многие бомбардировщики-летчики ему завидуют. И точно так же, чему учился летчик-истребитель? Сбивать. Конечно, сбивать. Да, он там летчик-снайпер, летает, какие-то поражает цели на земле, но разве это кайф для него? Кайф воздушную цель уничтожить. Вот для чего он учился. Это вот как бы квинтэссенция всего вот этого его, да, вообще жизни, да, всей жизни, да, конечно. Вот она только в одну секунду при нажатии на гашетку реализовалась. Все, чик, вот, пошла ракета, все, кайф. Вот реализация всей жизни. Поэтому, конечно, они будут к этому стремиться. То есть, вот, откровенно говоря, да, провокация России в воздушном пространстве Турции может привести к реальной... Конечно, войне. Если сейчас будет, хоть одна, сразу же собьют. А причем они будут наперебой, да, вот они там в паре работают, будут наперебой орать «дай я», потому что... Ну... Но здесь надо учитывать личность турков, да? То есть... Да причем личность любого пилота. Но пилот, военный летчик, что он делает? Он сбивает. Для этого он там. Россия испытает в боевых условиях в Сирии новые истребители Су-35С. Да, как в том анекдоте, говорит, Вова, говорит, у тебя будет новая мама, да? Вова смотрит на женщину, которую привел папа, и говорит, ну, то, что она новая, тебя обманули. Так и вот здесь, понимаешь, то, что новый Су-35С, это тоже небольшой обман, потому что, ну, что такое Су-35С, это Су-27, тот же самый. Вот я говорю, найдите 10 отличий, вот специально фотки хочу показать просто. Вот это вот Су-27, украинский самолетик, да, вот это... Су-35, даже ракурс тот же самый, российский самолетик. Вот он вот, вообще ничем не отличается. Но вот это Су-35С, правда, другой ракурс, но поверьте, тоже вообще ничем не отличается. Ну, там чуть-чуть другая авионика, там какие-то РЛС-ки там стоят другие. Так, ну, внешних, это вот такое же различие, как у ВАЗовских автомобилей, да? То есть там была копейка, потом сделали двойку, потом сделали тройку, четверку, пятерку, шестерку, семерку. И вот до седьмой модели, вот седьмая модель, наверное, также отличается от первой, как даже, может быть, она и больше отличается, как вот этот Су-35С от Су-27, собственно, сильно отличается. Поэтому, так что вот сказать, что это новый самолет, да, еще причем... Они, знаешь, как вот тот Су-35, это 4, поколение 4++, а вот Су-35С, это как, это еще 2 плюса, плюс-плюс и еще 2 плюса. Да? Очень смешно. В деле о взрыве самолета появились турецкие волки. Не, ну это классика, конечно, то есть обязательно, то есть турок там все взорвал, сбил пилота, застрелил пилота, что там еще турки, в общем, сделали. Еще они должны вот на Синае взорвать самолет, это, в общем-то, классика. Причем я удивился, мы тогда об этом же говорили, что версия сразу почему не появилась, что турки взорвали специально самолет над Синаем для того, чтобы все ехали не в Египет, а в Турцию. Тогда вопрос, а нафига тогда они сбили тот Су-24, да, чтобы все уехали из Турции? Москва обвинила Анкару в артобстреле сирийских городов. Ну, это понятно, что конечно, там турки, блядь, злодеи, и вот мне пишут, вы это спрогнозировали, и спрашивают. Ну, мы говорили, что раз начали с той стороны стрелять по школам, то это не важно, кто оттуда стреляет. Главное, если звезды зажигают, то это кому-то нужно. Если школы обстреливают, значит, турки зайдут обязательно в Сирию. Ну, вот они начали. Сейчас пока они пострелушками занимаются и имеют право, да, в них стреляют, они отвечают. Ну, нет вопросов. И вот мне пишут, вы это спрогнозировали, когда турки войдут в Сирию. Ну, как когда войдут? Когда женевские переговоры провалятся, тогда и войдут. У Эрдогана будет единственный повод, в общем-то. Он не может раньше это сделать, угу, прежде чем провалятся переговоры. Они провалились, все, он говорит, ну что, ну провалились переговоры, мы тут вот все за мир, да, блин, а переговоры провалились, очевидно, что мира не будет, стреляют с той территории в нас. Ну, насколько вот у него наглости хватит, на 20 или на 50 километров, это можно, я бы на 50 зашел. Ну, он, может, на 20 зайдет, я же не знаю. Да? Ну, ну, какой-то буферную зону обязательно они сделают. Обязательно. Ну, это мы как бы плохо относимся к Эрдогану, да? Ну, неплохо, мы к нему нехорошо относимся. Нехорошо. Да, мы его понимаем. Но... мы его понимаем, истинные его мотивы. Не, но тем не менее он не стал нарушать международные права, да? И, откровенно говоря, после обстрела... Турция страна НАТО, он не может, он в любом случае будет с натовцами советоваться, он сам не может это сделать, но когда провалятся переговоры и когда по нему очередной раз бабахнут, конечно, ему скажут добро. Ну а как они могут ему сказать, не, парень, ты не должен там свои школы защищать, так они не могут ему сказать. Турецкие полицейские открыли огонь по террористу-смертнику около резиденции премьера. Ну, это была бы смешная история, если бы не была грустная. Я так понимаю, шел мужик, нес какой-то рюкзак. Из-за рюкзака свисали провода. Ему крикнули, стой, руки вверх, там, туда-сюда. Может, он глухой, может, он музыку в этот момент слушал. Ну, в общем, в результате его вольнули. Ну, правда, говорят, не насмерть. В больничке валяется. И все, никакой информации. Я полагаю, там и не было бомбы. Но если у человека была бомба, нафиг ему провода свешивать. Он наоборот пытается закамуфлировать, чтобы это выглядело как-то естественно. А если висят провода, то это, наверное, электрик какой-то был, куда-то шел он там. Что-то чинить. Турция и Россия прервали автомобильные грузоперевозки. Да, не только Турция, представляешь, то есть вот с 1 февраля между Турцией и Россией нет автомобильных грузоперевозок, и между Польшей и Россией нет автомобильных грузоперевозок. То есть такие вот два направления очень большие и очень важные перекрыты фактически благодаря, ну, такой вот деятельности, как бы сказать, непрофессиональной, что ли, мидовских работников. Это чисто непрофессионализм. Даже не политика. Это просто непрофессионализм. Всех вот этих, кто там в различных министерствах работает. Не только иностранных дел. Да, ну, кто... Поскольку это вот объем вопросов очень большой. Да, и он там разграничен между правительством, министерством иностранных дел. Так как там, транспорта. Министр там иностранных дел, он так в более-менее самостоятельном каком-то, автономном виде. И все вот это вот... Ну, вот так у нас оздоравливают экономику. Да, да. Но причем это хотят преподнести, что это как бы политический такой маневр. Это не маневр, это жуткий просчет. Пентагон подтвердил гибель 5 мирных жителей в Ираке и Сирии. Ну, в общем-то, да. То есть это... Интересное такое заявление. Я понимаю, что мирных жителей гораздо больше разбомбили. Я далек от мысли, что они вот только 5 разбомбили с 27 июля. Но то, что они сознались и говорят, да, прибили. Вот российские космонавты говорят, не, мы кидаем свободно падающие бомбы, они у нас точное оружие, они попадают, прижмем в башку террориста. И осколками никого не убивают и не ранят. Ни одного не убили. Эти вот 5 на себя взяли, ну хоть ладно. Белый дом отказался комментировать заявление о коррумпированности руководства России. Ну, Что тут можно сказать? То есть они не отказались, они на самом деле прокомментировали. Они сказали, что, в общем-то, мы оставим в силе комментарии, значит, вот этого Джоша и просим вас обратиться в Министерство финансов за любыми другими комментариями, которые они пожелают сделать относительно комментариев Шубина и так далее. Ну, как, что тут можно сказать? Рейган говорил, да, если вы испробовали все и ничего не добились, попробуйте сказать правду. Может, у вас что-то получится. Вот они испробовали все относительно Путина, ничего не добились, решили сказать правду. Ну, тут вот их обвиняют. В чем их можно обвинять? В том, что они правду сказали. Ну, в общем-то, это, если верить и нашим российским классикам, русским классикам, то это главное в человеческой жизни. Если красота и правда, если по Чехову, да? Ну, вот правду они сказали. Вор он, помнишь, как в 12-м «Джентльмена удачи»? Да. А ты там чего? Вор он. Вор он, сказали, и все. Причем это очень хорошо. Ты знаешь, человек, Путин должен радоваться. Его официально признали вором. Но хуже уже ничего быть с ним не может. Понимаешь, теперь он может все что угодно делать. Это вот мы сегодня Швейка опять вспоминали. Помнишь, там товарищ один говорит Швейку, что когда сидел за кражу ковров и предстал перед присяжными, его отправили на медицинское свидетельство, где его признали слабоумным. Теперь он пропил паровую молотилку, и, как сказал ему адвокат, ему ничего не будет. Так и здесь, его уже признали вором, он может что хочешь сделать теперь. Пропить паровую молотилку, там, я не знаю, совершенно спокойно, и все, вором признан, ну что ты. Песков, обвиняя Путина в коррупции, США пытаются влиять на будущие выборы в РФ. В РФ. Вот как они могут повлиять на будущие выборы в РФ, когда и выборы рисуют здесь? Песков, что прикалывается-то, я вот этого не понимаю. На самом деле, они действительно пытаются повлиять на будущие выборы, но только в США. Да, в США выборы будут в ноябре, да. Первый вторник после первого понедельника в ноябре, в соответствии с Конституцией в Соединенных Штатах. Так вот, в первый вторник после первого понедельника в ноябре демократы желают, чтобы избрали демократа, а республиканцы, чтобы желают, избрали республиканца. А так как, в общем-то, на праймерис у Трампа очень неплохие шансы. У республиканца. Да, очень неплохие шансы. А он очень ратует за любовь к Путину, поэтому опустить Трампа можно еще и таким путем, опуская Путина, да? То есть, дав информацию о Путине, таким образом дискредитировать Трампа, который хочет вот с таким, вот с этой, вот, как это сказать, вот... Даже не найдусь, да, чтобы американцы очень не любят коррупционеров, сильно не любят. Ну, рассматривают это как гниль, да, как мерзость запустения. Так что, хотя там тоже, я понимаю, коррупция очень серьезная, но ее никто не поощряет. И обвинение в коррупции, если кого-то обвинили в коррупции, он должен как бы ответить за это. То есть он должен что-то сказать, кроме того, что это все идиотизм, это все выдумки и так далее. Не, парень, ты как-то это ответь, тут конкретные вопросы задают. На конкретные вопросы нужно давать конкретные ответы, а не то, что это все там выдумки, идиотизм. Вот Белковский тут спросил, почему, вернее, заявил, почему россияне не верят, что Путин убийца и вор. Он тут вот BBC написал большую статью, он объясняет, почему и так далее. На самом деле он абсолютно не прав. Ну, не, ну, в какой-то мере прав относительно тех, кто не верит. Но я хотел бы по существу. Есть, конечно, такие люди, которые не верят, что Земля круглая, да. Ну, вот что тут... Это особенность такая человеческой психики. Да? На самом деле они верят. Они прекрасно знают. Вот то, что все сказано, большинство прекрасно знает, и даже для них это не новость. Да? Но как-то особенно в человеческой психике, что человек, если не может изменить, он к этому очень быстро привыкает и считает это нормой. Человек говорит, я могу как-то повлиять на то, что там вор он, не вор там. Не могу. Ну, значит, это норма, значит, все правильно. Значит, если не он, то кто? Если не вор, то кто тогда, да? Вот. Ну, получается, знаешь, как вот в анекдоте про еврейских жен. Помнишь, когда один еврей другому говорит, говорит, вот если будешь жениться, говорит, женись на русской, говорит, не надо на еврейке. Он говорит, а что? Он говорит, да ну представляешь, говорит, ну, еврейские жены, говорит, они такие болезненные, там, у них всегда что-то болит, они всегда там вот как-то уклоняются от всего, там, от секса, от уборки дома, там, от еще чего-то, это самое. Все время они болеют. Говорит, а русские что не болеют? Говорит, ну, конечно, болеют, ну кого это ебет? Вот так и здесь, понимаешь? Вот, конечно, конечно, они верят в то, что Путин вор. Ну кого это ебет? Вот это. Ну, ты знаешь, я что могу сказать Белковскому? Я могу сказать словами не своими, а Жан-Жака Руссо, да, что мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее. Вот это вот такая главная особенность. Искал правду, а там как хотите, ребята. Это правда, она сама по себе ценна. Вот это имеет, ну, так сказать, неопределенную ценность. Нельзя сравнить, вот там, сказать вот это вот правда, и вот она с 10 неправдами имеет один и тот же вес. Нет. Понимаешь, не бывает так в человеческой жизни. Кадыров назвал действия США развязыванием войны против России. Да, вот тут вот Кадыров, конечно, молодец. Он такого наговорил уже. То есть, США таким образом, говоря правду, Соединенные Штаты развязывают таким образом войну. Ну, я не знаю, какая война. Всем известно, мы говорили 1000 лет назад, и это было всем известно, что Путин и коррупция — это близнецы-братья, как Ленин и партия. Помнишь, что еще в 2006 году на СТС мной было сказано, а до этого еще во многих выступлениях об этом говорилось, что, ну, как-то очень такая... Хороший такой фразеологический оборот был, да, там, близнецы-братья. Вот, поэтому американцы на самом деле ничего нового не сказали, никакой войны они не начали. Они просто так немножко кольнули шилом в попу, так, чтобы, ой, кто-то сказал. Ты знаешь, вот, как помнится Рабиндранат Тагор, что ли, да, он сказал, что неправда может вырасти в могущество. Вот как здесь. Вот Кадыров, Путин. Это та неправда, которая выросла в могущество. Но она не может вырасти в правду. Ну вот какой бы он был, вот там куча у него будет денег, нукеров с пулеметами. Но не станет это правдой от этого. Это будет просто неправда, у которой много денег и много нукеров с пулеметами. И все. Кадыров опубликовал видео с Касьяном в прицеле снайперской винтовки. Да, по этому поводу столько криков. Ой, вот, причем Кадыров 95. Это что, почему 95, я так и не понял. Ну, регион 95. А, вон оно, а я и не знал, что это 95-й регион. Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет. И там Касьянов... прицели, да, такая ненависть к Кадырову. Кадыров зря ненавидит Касьяна, он должен любить либералов. Потому что если путинская власть рухнет 100%, он может даже не переживать. Кто придет потом? Если придут либералы, ну, у Кадырова есть какие-то шансы. А представь, придут русские националисты в России к власти. Какие он вот в этих вот пятаках либералов там снимает? Он с ума сошел. Он должен их попу целовать. Они единственные, кто могут ему, так сказать, гарантировать жизнь. Да? Ну, не гарантировать, а своим, в общем-то, приходом к власти дать возможность жить дальше как-то. Потому что все остальные ему такой возможности не дадут. Это точно. Да. Вот я для себя пометил, что Кадырова очень сильно кто-то подставляет. Он еще, конечно, дальше что-то выкинет, потому что ему нравится так хулиганить. Он такой по жизни хулиганистый, ему нравится. И он таким образом провоцирует Кремль принять по нему решение. То есть, а те, вот, кто его подначивает, они, я думаю, этого и добиваются. Причем они могут сами, я так понимаю, его решить, а могут и на Кремль свалить. То есть они его провоцируют там, а ты вот, малай, как ты хорошо сказал, там туда-сюда. Но это я говорю про троллинг. Надо обязательно всех провоцировать. И Кадырову надо писать, что молодец, еще скажи, что их надо сжечь, там, я не знаю, топтать, взрывать там и так далее. То есть не надо парировать, надо наоборот волну гнать, раззадоривать его. Пусть он раззадоривается. Вот причем он написал, что Касьянов в Страсбург за деньгами ездил. Самое смешное, что вот Кадыров даже ездить не надо. Ему тоннами деньги прям домой приходят. И ты знаешь, еще мне подумалось, я никогда не задавался таким вопросом. А может задавался, но забыл. Вот Кадыров говорил, что первого русского убил в 16 лет. А я посмотрел, 16 лет ему было в 92-м году. А первые русские, которые туда пришли с оружием в Чечню, да, в 94-м. Так где же он первого русского-то убил? Там же? Там же, да. Только это, наверное, мирный житель был, просто какой-то гражданский человек. Потому что, я говорю, там не было войны в 92-м году. И вот Касьянов и Карамурза пожалуются на Кадырова в полицию. И Касьянов расценил пост Кадырова как подстрекательство к убийству. Нет, конечно, можно так расценить, но вообще, я очень уважаю Михаила Михайловича, но вот как это, вы знаете, как я уважаю Остапа Шура, вы знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича. Но вообще вот убили, кадыровцы убили Немцова. Да? А вот здесь явно так угрожают. И что может сделать полиция? Принять заявление и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выдать потом? Надо, зачем это нужно? На пикеты пойти требовать отставки Кадырова? Ну чем вот занимаются? Пишут заявление в полицию и на пикетах требуют отставки Кадырова. Ну что, нет других методов, что ли? Масса других методов, которые могут создать очень большие проблемы господину Кадырову. Жуткие совершенно проблемы. Ему будет ни до Касьянова, ни до кого. Если они не знают, как это, спросите меня. Ну, я надеюсь, что с Михаилом Михайловичем в ближайшее время мы будем общаться и поговорим на эту тему. Так, и вот Песков, да, сказал, что не следят они за Инстаграмом Кадырова. Я думаю, там целый аппарат следит за Инстаграмом Кадырова. Да. А другой аппарат пишет. Другой аппарат пишет. Вот он прикалывается, наверное, вот такие вещи говорит. Но, безусловно, я видел эти сообщения в СМИ. Мы посмотрим, о чем идет речь, и я думаю, вечером что-то могу ответить. То есть человек, который, пресс-секретарь, он должен знать в стране все. Вообще все. Не безусловно, тем более такой шухер, когда идет, да. То есть он прикалывается или издевается. Правильно? Конечно. Ну, он просто не хочет без хозяина какие-то вещи высказывать. То есть он должен согласовать со всеми. То есть хозяин еще не сказал ничего. А хозяин ему не скажет. По этому поводу нет. Он, скорее всего, будет там как-то по горизонтали, чтобы не нести одному ответственность. Он будет, ну, давай вот, что мне сказать там, Вячеслав Викторович, там, этому Иванову, там, ну, что мне там сказать, ну, там. И как-то общим таким кагалом они там придумают, что сказать. Причем, я так понимаю, кто-то из этой толпы будет как раз тот, кто и провоцирует Кадырова на всю эту фигню, понимаешь? Кто-то там дергает за нитку, которая привязана к одному яйцу. И все, и довольны. А вот ты вот что скажи, ты вот что скажи. Мы это проходили. А пресс-конференций никаких сейчас нет, чтобы, откровенно говоря, Путину вопрос задать напрямую? В ближайшее время не получится. Да нет, какая? Нет, ничего не будет. «Открытая Россия» перевела на русский язык все 327 страниц доклада судьи Роберта Оуэна по делу об убийстве Александра Литвиненко. Ну, надо прочитать, это интересно. Вообще, такие документы, они иногда таят в себе удивительные вещи, потому что люди, которые журналисты пишут, они иногда не видят сути. Они главное не видят вот за неглавным. Как говорится, а слона и не приметил. Поэтому такие вещи надо читать самому. Sunday Telegraph. Путина будут судить США за малазийский Боинг и заморозят активы. Да, вот сейчас те, кто там родственники погибших в этом Боинге, они будут обращаться в суд и что-нибудь высудят. Видишь, все одновременно, так сказать, навалилось на Вову со всех сторон. Да. Иранский беспилотный самолет пролетел над американским авианосцем в Персидском заливе и сделал фотоснимки американского корабля. Да, ты думаешь, американцы не могли этот беспилотник сбить? Я уверен, что они его на взлете засекли. Конечно, безусловно. То есть, если они его не тронули, значит, там жесткая команда не отвечать на провокации вообще никак. Потому что я не думаю, что это какой-то супер-пупер беспилотник. Вот такие дела, так что интересно. Израильскую птицу в Ливане поймали за шпионаж. Да, такого грифа какого-то в Ливане поймали. У него GPS какой-то трекер с кольцом. И решили, что это шпионский гриф. Причем это уже не первый раз. То есть, вот видишь, такой исчадие еврейской шпионской мысли, да, такой вот гриф это оказался, потому что было заявление в свое время, что в 10-м еще году, что акулы какие-то еврейские кусают там всех в Красном море тоже, ну, такое безумие, то есть там настолько, не, я, конечно, видел, как там что-то вживляют в тараканов и так далее, но дальше насекомых, я так понимаю, по определенным причинам это не идет. Да, то есть управление на расстоянии, да, вот, а да, там сейчас вот грифа напугались, да, так. Несколько тысяч. Как помнишь, птицы не люди, а Базинский в этом золотом накене, и непонятен, да. Я представляю, как гриф там удивился, когда его начали ловить, хватать, там, обвинять в шпионаже. Смешно. Несколько тысяч человек провели в Париже демонстрацию против продления чрезвычайного положения, введенного после серии терактов 13 ноября, унесших жизни 130 человек. Да, в прошлую среду административный, высший административный суд Франции отказался отменить вот это вот чрезвычайное положение, да, сославшись на сохранение угрозы терактов. Ну, мы говорили, то есть вот такое принять решение очень просто. А отменить его будет весьма сложно, потому что это всех устраивает, вот это вот положение такое особое. Путин поручил ФСБ заняться мониторингом информационных угроз в интернете. Он даже не представляет, о чем он говорит. Представляешь, вот авторы документа называют главной угрозой информационной безопасности России использование современных технологий для дестабилизации ситуации в стране. То есть угроза – это использование современных технологий. Да, да. И вот представляешь, то есть то, что они хотят, вот какой-то, они хотят создать регулятор интернета. То есть они хотят осуществлять закат солнца вручную, понимаешь? Вот это уникальные ребята. Но я понимаю, какие там у него советники. Он, который вообще не понимает, что такое интернет, и его советники, которые знают, что такое бабки, больше они ничего не знают. И чат. Ну, чат это понятно. Вот я вот написал для себя, как они могут противостоять естественным законам информации, константам информационного мира и искусственным моделям, которые мы будем использовать, но из которых придумали меньше половины. Как они будут противостоять тому, что еще не придумано? Понимаешь? То есть мы сейчас сами еще не знаем, что мы придумаем там к пятому. Не, ну мы знаем там, грубо говоря, на 50%. Но только на 50%. Остальное родится в процессе. Они уже хотят это там контролировать, регулировать. Но это обоссаться. В общем, это называется «пойди туда, не знай куда, принеси то, не знаю что». Да? Вот. Знаешь, на что это похоже? Вот, помнишь «Хроники Риддика»? Это фильм. Угу. И там говорит: «Я убью тебя кружкой». Помнишь там? Вот, вот приблизительно. Но то же Путин самое. Они даже не представляют, что мы убьем их кружкой. Они там вот что-то рисуют. Вот Путин поручил решить вопрос дискриминации операторов связи. И самое смешное, вот это продолжение, это просто гениально. Это показатель, что он там мыслит себе. Президент РФ Владимир Путин поручил ряду российских ведомств к июню представить свое видение по решению вопроса дискриминации операторов связи. Не решить вопрос к июню, а представить свое видение. Ты знаешь, почему к июню нужно? Потому что он думает, что это трудные вопросы. Он думает, что это жутко трудные вопросы. Все же остальные вопросы для него легкие. А знаешь, почему все остальные легкие? Почему? Ну, потому что он классический, я не хочу сказать кто. Ну, у него есть шаблоны, выработанные в результате его там вот работы в Питере, там, в ГБУхе, еще где-то. И у него есть шаблон принятия решения. И все. И когда шаблон не подходит, понимаешь, то есть вот как та советская пищалка для жопы, да, не пищит и в жопу не лезет. Ну и все, у него он тогда поручает и дает какой-то бешеный срок, потому что думает, что у всех остальных такая же советская пищалка для жопы, понимаешь? Ну, вот так вот. И Путин решил предоставить отечественному программному обеспечению приоритет при закупках. Он даже не представляет, что такое вот это программное обеспечение. И также распорядился создать единый механизм учета жалоб граждан. Вот тут он знает все. Жалобы. Вот что. Представляешь, ему информационная эпоха дала в руки волшебную палочку. Вот дает Нате волшебную палочку. Что он ей делает? В жопе ковыряет, в носу, в ухе и сидит, думает: бля, а где же еще можно этой штукой поковырять? Потому что у нее нет больше мыслей. Вот жалобы можно собирать. Это же классно. Интернет для того, чтобы собирать жалобы. Можешь представить, что в голове у этого человека? У него волшебная палочка в руках. У него целая страна, уникально совершенно, целая страна, информационная эпоха, наворовано бешеное количество денег. Можно сделать такое, что весь мир ахнет. Но он не может этого сделать. Он пытается какие-то самолетики там делать, блядь, там еще что-то делать. И думает, здесь он будет молодцом. Не будешь ты здесь молодцом. Потому что мир ушел вперед. Да, я вижу, что время. Так, сейчас я быстро посмотрю, что там еще у нас. Целая куча еще всего интересных вещей таких. Таких. Да, тут вот про Грефа интересно. Ну, давай тогда уже завтра, что ли, про это поговорим, потому что это нельзя оставлять. Так, давай отвечать на вопрос тогда. Мне понравилось про пищалку, пишет. Ну, что же, такой анекдот, загадка такая в советский период была. Не пищит и в жопу не лезет. Советская пищалка для жопы. Ну, тут дядя Слав вернет смертную казнь. А я надеюсь, что не придется. Конечно, она нам нужна, безусловно. Как Владимир Ильич Ленин говорил про смертную казнь. Помню, что как бы одно из необходимых условий революции. Ну, так мир устроен. А нам не придется, почему? Потому что за нас это сделают путинские Я думаю, до 5-11 они вернут смертную казнь. Даже я в этом уверен на 100%. Да. И потом мы будем размахивать руками и говорить, какие суки, представляете, вернули смертную казнь. Ну, давайте мы их и казним. А потом скажем, ну, когда время пройдет, когда, ну, так сказать, подчистим все, что нам нужно, скажем, ну, пора отменять, не может же это вечно продолжаться и так далее. Еще с таким, слезу можно пустить, в общем, хорошо. Причем здесь не будет никакой игры, никакого позерства, я думаю, что мы будем даже сами в это верить. Ну, объективно вот так. Вячеслав, посоветуйте что-нибудь от депрессии. Ну, я говорю, смотря какая депрессия. Вот все почему-то спрашивают про депрессию. Если это с точки зрения болезненного состояния, ну, то есть, как маниакально-депрессивный психоз, фаза депрессии, или там последствия еще каких-то психических заболеваний, то тут психиатр посоветует. А если это меланхолия у вас, самое лучшее средство от меланхолии – это труд. Труд, терапия. Во-первых, это полезно трудиться, всегда полезно, я вам скажу, да. А во-вторых, это самое лучшее средство от депрессии. Есть еще одно, женщины, ну или мужчины. Ты знаешь, вот проблема в том, что человек, находящийся в состоянии меланхолии, и либо не очень сильно интересуется там женщинами, либо это вообще женщина, потому что они чаще в состоянии меланхолии. Ну, да. Хотя не факт, что... Ну, если ладно. Женщина меланхоличка, ну, найдет себе мужика, как раз будет трудиться, стирать, шить, есть, готовить, убирать. Ну, может быть. Нет, конечно, решение личных проблем – это очень важный, так сказать, метод борьбы с меланхолией. Слава, вы уважаете Врангеля? Ну, неплохо отношусь. Барон Врангель, в общем-то, был не совсем тем, что писали про него коммунисты. Помнишь, как у этого, у Демьяна Бедного, когда там какое-то послание Врангеля, у Демьяна Бедного очень смешное, причем там написано так, как будто барон не умеет писать по-русски и говорить по-русски, и он говорит с немецким акцентом, и там хорошо сказано про пролетариат, да, у них мозги с таким мозолем, как их мозолистая рука. Очень я не представляю, почему Демьян Бедного за это тогда не нагнули. Ну, вроде это как из уст Врангеля. А вообще нормальные отношения, в общем-то, достаточно порядочные. Многие из них люди были. Время толкнуло их вот в том направлении. Кого-то толкнуло в другом направлении. То есть сказать, что кто-то там был прав, кто-то был неправ, не знаю. Но историческая правда была за большевиками тут совершенно однозначно, потому что они победили. Всегда так мир устроен. Даже если это злодеи или там, я не знаю, те, которые вот управляют течением мысли, они побеждают. Так. Дядя Слава, вы будете строить концлагеря для путинистов после революции? Вы что, с ума сошли? А зачем? Они сами построят. Зачем нам-то строить? Они вполне могут сами для себя все построить. Это одна из концепций, так скажем, новой тюрьмы. То есть люди берут, все строят сами. Сами строят, сами себя охраняют, сами себя кормят и так далее. А вы видели тот, да, американский фильм, где как раз так эксперимент, так, эксперимент так, был? А? Эксперимент был с такими же товарищами, выкинули их на улицу. Ну, не, ну они там ели друг друга. Ну, зачем? Да. Это нет, это... Не. У Володина инфаркт был или опять брешет? Я не знаю. Ну, как бы Вячеслав Викторович ведет весьма активный образ жизни и, не знаю, Слава, вы кто по званию? Сержант запаса пограничных войск. Специальное звание милицейское у меня было лейтенант. И все. Так что вот кто я по званию. Это Вячеслав Викторович, про которого мы сейчас напомним. Наверное, уж маршал в запасе. Я помню. Показывает. Наверное, году в 94-м или в 95-м. Говорит, смотри, погоны майорские получил. Майорские погоны в запасе. То есть он ни дня в армии не служил. Там вот, ну, курсы эти, как курсы, пулеметные. Военные кафедры, да, ну, пулеметные курсы. И все. А потом я уж так понял, и полковник там, и все. Мне говорит, а что ты все вот сержант-то там, надо же там офицерские какие-то погоны, тем более высшее образование, а ты сержант. А у нас юридический, когда мы заканчивали, то только членам партии давали офицерские звания. Они вроде как замполиты. А если не член партии, ну какой он замполит? Ну я, естественно, не был никаким членом КПСС никогда в жизни, никогда меня не тянул туда. Вот, и поэтому я так вот после окончания института и остался сержантом, как после армии. И как бы и не парюсь. А сейчас уж, наверное, я никто по званию-то. Ну, там в какой... все, я как бы не военно обязанный-то стал. В 50 или сейчас что-то еще раньше. Ну, мне 52-й год, я уж точно не военно обязан. Дядя Слава, вы за белых или за красных? Белые и красные – это... вещь такая, которую надо оставить истории. Нет сейчас ни белых, ни красных. С точки зрения симпатии, я, в общем-то, с идеологической точки зрения, конечно, симпатизирую красным. С точки зрения как-то такой человеческой, что ли, наверное, я все-таки белым симпатизирую, да? Потому что... ну, как-то у нас, у русских людей, всегда мы симпатизируем тем, кто в меньшинстве, очень часто. Поэтому как бы симпатии на той, на другой стороне, причем мои родственники были там и там. Но с красными моих было больше родственников. И более они, так сказать, значительную там занимали в иерархии в красной ступень. Слав, за что уважаешь Касьянова? Очень просто можно сказать, за харизму. Касьянов очень харизматичный человек, когда ты с ним общаешься, особенно один на один, близко, или кто видел непосредственно Касьянова на трибуне, да, можно сказать, что он очень, так сказать, одаренный человек, очень одаренный. Талантливый, я бы сказал. Как-то он не выпячивает это, а зря, кстати. То есть он настоящий, хороший оратор, он очень профессионально это делает и очень к себе располагает. И человек, который умеет к себе расположить. Причем, я говорю, я очень хорошо отношусь к тем людям, которые ко мне хорошо относятся. Касьян ко мне хорошо относится, поэтому я, безусловно, к нему отношусь хорошо. Ввести принудительную эвтаназию. Да, кстати, термин принудительная эвтаназия, я помню, с Кармишином такой термин выработали очень давно еще. И говорили об этом. Принудительная эвтаназия. Извини, ты тогда это был в шутку, конечно. Да, тогда это был такой вот юморной вариант. Ну, а сейчас вот, ты знаешь, она как-то как-то уже выглядит не как юмор. Так, ну что ж, все надо заканчивать, да? Угу. Спасибо большое за то, что вы нас слушали сегодня и смотрели. До новой исторической эпохи осталось 642 дня. В общем, с этим я вас и поздравляю. А, вот меня просили еще как бы такую вещь провозглашать как цитату дня. Ну, да? Уже будущего дня. Да, нет, вот именно сегодняшнего дня. Ну, та цитата Маркса, наверное, что надо заставить народ ужаснуться самого себя, чтобы вдохнуть в него отвагу. Вот это, наверное. Сегодня много мы каких-то цитат там говорили, я уж и даже и не вспомню. И Чехова вспоминали, и Рабиндраната Тагора. Ну, вот, наверное, про то, что вдохнуть в народ отвагу, это очень важное. И первая цитата такой вот. Раз просят, чтобы цитату дня провозглашали, будем провозглашать. Вот. Она же и цель. Ну, да. До свидания.